роскошное золотистое платье, волосы ее были накрыты украшенной драгоценностями сеткой. Весь ее костюм оказался точной копией наряда Лукреции. Девушка была в восторге. Темная кожа карлицы и черные волосы еще сильнее подчеркивали красоту Лукреции. «Она понесет твой шлейф», — сказала Адриана. «На вас будет забавно и восхитительно смотреть». Лукреция согласилась и повернулась к столику, на котором стояла ваза с конфетами, взяла одну и сунула ее в рот карлице. Черные глаза вспыхнули признательностью, которую питали большинство слуг, и особенно рабов, к Мадонне Лукреции. «Иди», — строго произнесла Адриана, — «еще много дел. Мадаленна, принеси самый красивый футляр для ароматизированных шариков». Мадаленна направилась к двери, и тут у нее перехватило дыхание. В комнату вошел мужчина, а мужчинам не положено заходить в комнаты дамы, когда она одевается, но сеньор Чезаре не подчинялся никаким правилам и законам, кроме своих собственных. «Мой господин», — начала была Адриана, но Чезаре заставил ее замолчать грозным взглядом. «Чезаре, как ты находишь мое платье?» — закричала Лукреция. «Скажи, тебе нравится, как я в нем выгляжу?» Чезаре не обратил на нее внимания и, глядя прямо на Адриану, произнес: «Я поговорю со своей сестрой наедине». «Но, господин, у нас мало времени». «Я желаю поговорить с ней один на один», — повторил он. «Вы поняли, что я сказал?» Даже Адриана дрогнула перед этим высокомерным молодым человеком, которому исполнилось всего 18 лет. До нее дошли слухи о его жизни в университетах Перуджи и Пизе, и необычность рассказов заставляла ее содрогаться. С теми, кто мешал высокомерному сыну папы, частенько происходили несчастные случаи, а она была не настолько могущественна, чтобы рискнуть обидеть его. «Раз вы хотите этого, так и будет», — согласилась она. «Но прошу, господин мой, помнить, что мы не должны слишком поздно прибыть в Ватикан». Он кивнул, и Адриана знаком велела слугам следовать за ней, после чего Чезаре подошел к Лукреции. «Чезаре, у нас мало времени, мне надо быть готовой», — воскликнула девушка. «Тебе надо быть готовой уделить мне несколько времени. Ты забыла, что теперь у тебя есть жених. Как же ты клялась, что никогда не будешь никого так любить, как меня?» «Я не забыла об этом и не забуду». Она представляла себя идущей по площади, ей слышались возгласы восхищения. Она ощущала запах аромата и цветов. «Ты думаешь не обо мне», — заметил Чезаре. «И кто вообще думает обо мне? Отец препятствует моим желаниям, а ты легкомысленна, как любая распутница». «Но ведь сегодня моя свадьба, Чезаре». «Есть чему радоваться, Сфорца. Ты считаешь его мужчиной? И все-таки скорее соглашусь видеть тебя его женой, чем кого-то другого, потому что могу поклясться, он немногим отличается от евнуха». «Чезаре, ты просто ревнуешь». Чезаре засмеялся. Он приблизился к ней и схватил ее за шею, жестом, который она так хорошо помнила. Она закричала, боясь, что он порвет ее украшенную драгоценностями сеточку на голове. «Он не станет твоим мужем». Он засмеялся. «Я доказал отцу всю мудрость такого решения. Кто знает, если положение дела изменится, может, эти Сфорца не будут заслуживать нашей дружбы, и тогда святой отец вполне поймет, что он не так уж и хочет видеть свою дочь замужней дамой». «Чезаре, почему тебя так огорчает эта свадьба? Ты ведь знаешь, я должна выйти замуж, но это никак не касается моей любви к тебе. Я никого не смогу полюбить так, как люблю тебя». Он продолжал держать ее за шею, от его пальцев останется след. Он всегда оставался, и ей очень хотелось попросить его ослабить хватку, но она не осмеливалась. Она всегда радовалась, когда он находился рядом, но сегодня волнение, которое он обычно вызывал в ней, было следствием некоторого неосознанного страха, как она не старалась его подавить. «Верю, что так будет», — сказал он. «Неважно, что произойдет с тобой или со мной. Между нами навсегда останется эта связь. Лукреция и Чезаре. Мы одно целое, сестренка, и никакой твой муж, никакая моя жена никогда не сумеют изменить это». «Да-да», — проговорила она, едва дыша. «Это правда. Я знаю, что так и будет. И я не буду присутствовать на торжественном ужине после церемонии», — сообщил Чезаре. «Но ты должен, брат. Я так мечтала потанцевать с тобой». Чезаре посмотрел на свое облачение архиепископа. «Священнику не подобает танцевать, сестра. Ты потанцуешь со своим братом Джованни, герцогом Гандии. Он будет блестящим партнером, не сомневаюсь. Чезаре, ты непременно должен прийти. На твое свадебное торжество? Конечно, нет. Неужели ты думаешь, что я смогу видеть, как ты веселишься в такой момент? Джованни придет, и может Гоффредо. Когда-нибудь, сестренка, ты поймешь, что мои чувства к тебе сильнее, чем то, что Джованни вообще может испытывать кому-либо». На площади послышались крики. Чезаре подошел к окну. Лукреция встала рядом. Она уже не чувствовала той радости от праздника, устроенного в ее честь, потому что в ней вызывали тревогу сжимавшиеся и разжимавшиеся кулаки брата и сердитое выражение его лица. «Вот он», — сказал Чезаре, — «красавец-герцог». «Он должен сопровождать меня в Ватикан», — пояснила Лукреция. «Я должна быть уже готова. О, мы опоздаем. Чезаре, надо вернуть Адриану и Джулию. Джованни здесь, а я не готова». Но Адриана, слыша, что Джованни приближается к комнате сестры, решила, что придется рискнуть возможностью вызвать гнев Чезаре, и вошла без приглашения. За ней следовали Джулия и служанки Лукреции. «Герцог прибыл», — сказала Адриана. «Давай я проверю, на месте ли сеточка для волос». «Да, а где же черная карлица? Вот же она. Бери шлейф своей госпожи и стой здесь». Чезаре, нахмурясь, наблюдал за приготовлениями, и Лукреция понимала, что его мучает чувство ревности, и это омрачало ее счастливый день. Вошел Джованни. Он очень изменился с тех пор, как уехал в Испанию. Высокий и изящный, он вел распутный образ жизни, но на 17-летнем красавце это мало отразилось. Он носил светлую бородку, несколько смягчавшую жесткость чувственного рта. Глазам его, светлым и почти прозрачным, так похожим на глаза Лукреции, недоставало спокойной мягкости, присущей глазам сестры. По сравнению с ними его прекрасные глаза, оттененные темными ресницами, казались холодными и суровыми. Но от отца он унаследовал обаяние Борджи и прекрасно выглядел в великолепном турецком халате а-ля Франсальсе, таком длинном, что он волочился по полу. Халат был щедро расшит золотом, на рукавах красовались огромные жемчужины. Наряд завершал тюрбан с большим рубином. Джованни являл собой великолепное зрелище. На нем сияли драгоценные камни, на шее висело длинное ожерелье, тоже состоявшее из рубинов и жемчуга. У Лукреции перехватило дыхание, когда она увидела его. «Джованни!» — воскликнула она. «Ты просто неотразим!» На какое-то мгновение она забыла о присутствии Чезаре. Ему показалось, что эта сцена полностью соответствует желанию отца унизить его. Перед Лукрецией стояли оба брата, два соперника. Один, благодаря любви и щедрости отца, смог нарядиться словно принц. А другой вынужден был носить сравнительно бедную одежду священника. Чезаре впал в ярость, которая иногда охватывала его. Когда он бывал в подобном настроении, ему хотелось сомкнуть пальцы вокруг шеи тех, кто вызывал в нем это чувство, и давить, давить на горло, пока он не удовлетворит свое больное самолюбие криками о пощаде. Но он не мог сдавить это изящное горло. Сотни раз в жизни Чезаре страстно желал сделать это, но никто не должен касаться любимого сына папы. Однажды, — думал он, — я не смогу сдержаться. Джованни понимал,